Глава 902. Завершение кармы. Часть 3. У убегающего старика волосы на голове встали дыбом. Он вспомнил, как когда-то на границе страны Хофэнь и моря демонов погнался за одной женщиной-культиватором, и по дороге им повстречался молодой человек. Тот спас женщину, но теперь старик погнался за ним и загнал его глубоко в земли моря демонов. После этого вскоре по всей планете Джуцюи стало известным имя Цзанью. И с ужасом для себя этот старик узнал в Цзанью того молодого человека. Во время войны Джуцюи с потомками бессмертных Цзанью стал еще более известным, и потом даже уступил место сына Джуцюи, которое принадлежало ему по праву, Джу Вутаю. После этого старик пришел в еще больший ужас и жил весьма осторожно, никому не показываясь на глаза. Лишь когда Ван Лень покинул Джуцюи, старик вздохнул свободно. «Ты!» — сверкнул глазами Ван Лень. Он по одной фразе уже понял, кто был перед ним, и также понял, что этот человек специально прибыл сюда, чтобы убить брата Лиму Ван. Причины этой вражды весьма вероятно кроются во всех тех прошлых событиях. Ван Лень сверкнул глазами и вскинул руки вверх. Кровавые облака, в которые превратились два культиватора, тут же изменили направление своего движения и помчались в сторону Красного Патриарха. Глаза последнего в страхе расширились, он хотел было телепортироваться, однако было уже поздно. Кровавые облака объели его тело, и из бушующего красного тумана донесся крик полной боли. Ван Лень же вновь вскинул правую руку, и кровавое облако со страшным грохотом вспыхнуло ослепительным светом, а затем исчезло. И пока все это происходило, Ли Цицин стоял, опустив голову вниз, словно не понимая, где он находится. Мысли его были заняты лишь Лиму Ван. Прошло довольно много времени, прежде чем он резко выдохнул и пришел в себя. Внимательно посмотрев на лежащую в гробу Лиму Ван, он поднялся на ноги и, не удостоив вниманием Ван Линя, побрел прочь. После смерти Красного Патриарха кровавые узоры на лице Ли Цицина полностью исчезли. Ван Линь посмотрел на исчезающий вдали силуэт Ли Цицина, но не стал его останавливать. Ван Линь понял ход его мыслей. Своим холодным отношением к нему он хотел показать, что ему не хочется иметь никаких дружеских отношений с Ван Линем. Вздохнув, Ван Линь убрал гроб себе в сумку и продолжил свой путь, взмыв воздух. «Теперь все закончилось. Вся карма завершилась», — подумал Ван Линь, глядя на поверхность планеты Джуцюи у себя под ногами. «Да, планета эта полузаброшенная, а духовные силы в ней весьма и весьма мало. Джу Вутай, ты ведь сын Джуцюи. Я пришел на планету Джуцюи, чтобы вместе с тобой завершить карму», — произнес Ван Линь и исчез, растворившись в окружающем пространстве. Затем он появился в звездном пространстве возле одной безлюдной планеты. Вглядевшись в нее, Ван Линь вскинул правую руку и, не раздумывая, применил всю свою силу начального уровня понимания границ тьмы. Глаза его вспыхнули ослепительным сиянием, и, схватив что-то невидимое, Ван Линь силой потянул на себя. В следующее мгновение планета неистово затряслась. Огромные силы аура хлынула потоками из небесного тела, словно кто-то вытягивал ее огромными невидимыми руками. Ван Линь вытягивал душу планеты. Однако он не стал забирать ее всю. Вытащив ее примерно на треть, Ван Линь отпустил и, развернувшись, двинулся прочь. Такая операция, конечно, не пройдет незамеченной для планеты, однако негативный эффект будет не очень сильным. По пути Ван Линь проделал то же самое с еще несколькими планетами. С его уровнем культивации это давалось весьма нелегко, и он пожалел, что большеголовый культиватор не владеет техникой сжатия Земли, и поэтому Ван Линь работал один. Спустя день Ван Линь, взяв все добытые души планет, вновь растворился в пространстве, переместившись обратно на Джуцюи. Появившись на родной планете, Ван Линь вскинул вверх правую руку, и на его ладони вспыхнуло 7 сияющих лучей. Каждый из лучей источал огромные силы ауру, и это как раз и были добытые Ван Линем духовные сущности планет. Сделав глубокий вдох, Ван Линь быстро ткнул один из сияющих потоков левой рукой. Луч света тут же слетел с его руки и ударил в поверхность Земли, слившись с нею. В следующий миг вся планета Джуцюи задрожала, однако на этот раз дрожала не Земля, а сама душа планеты Джуцюи. В эту минуту глубоко под землей у планеты Джуцюи появился новый большой духовный канал. Заброшенная и никчёмная, планета Джуцюи начала обретать новую жизнь. Недолго думая, Ван Линь схватил вторую добытую душу и точно так же бросил ее на землю. Планета Джуцюи снова задрожала и на этот раз сильней. Новый духовный канал начал расти и расширяться, собирая в себе все больше силы. Старые горы и горные вершины начали наливаться духовной энергией. Простые люди ощутили, как приятное чувство теплоты обволакивает сначала их ноги, а затем и все тело, словно избавляет болезни и дарует духовную бодрость. Следом Ван Линь наполнил планету и третьей, четвёртой, и пятой добытыми душами. В этот момент совсем небольшое количество культиваторов услышали словно отчаянный крик Феникса, идущий из недр планеты Джицюэ. Планета наливалась силой, словно молодея. Уже опустевшие духовные каналы и артерии вновь начали наливаться энергией. В один миг вся планета наполнилась густыми потоками силы. И все культиваторы планеты ощутили происходящие с ней изменения. Духовная сила, наполнявшая их, тоже пришла в движение и бешено зациркулировала по их телам, словно откликаясь на происходящие планетарные перемены. Огромное количество культиваторов тут же позабыли обо всех своих делах и принялись за культивацию, с бешеной скоростью поглощая всю эту новую духовную энергию. Джицюэ, хотя и не стала планетой высокого уровня, однако она перестала быть той никому не нужной никчёмной планетой. Духовная энергия восстановилась в ней к тому высокому уровню, который был прежде. Джу Вутай в это время стоял на холме Джицюэ, глаза его выражали великое волнение, выдохнув, он с чувством поблагодарил. «Брат Ван, спасибо! Государство Джицюэ». Перед горными вратами, ведущими в земли секты, сидел старик внешностью, как капля воды, похож на Хуан Луна. На губах старика заиграла легкая улыбка, и он проговорил. «Взять 7 душу с 7 разных планет, чтобы наполнить ими одну, неразумно. Однако очевидно, что этот благородный поступок совершён из любви к родине. Неплохо. Только непонятно, какой выбор сделает этот человек в войне между Лотянь и регионом Альянса. Карма завершилась. Теперь пора уходить. Но перед этим нужно посетить земли потомков бессмертных. Жаль только, что я никак не могу найти способ, как восстанавливать свои семя бессмертного. Иначе я занялся бы изучением техники призыва солдат». Подумал Ван Линь, глядя вдаль. Звёздное пространство региона Альянса. В одном месте в космической пустоте плыло несколько зданий причудливой формы. Они были похожи на огромные мечи, воткнутые прямо в бесконечную черноту. Посреди здания возвышалась башня колоссальных размеров. Она была никак не меньше 1000 джанов. От башни во все стороны расходились цепи, соединяющие ее с другими зданиями в единое целое. И это место в регионе Альянса называлось «Территорией убийства». Сейчас в этом месте с пустоты бесшумно вынырнул человеческий силуэт и быстро двинулся к центральной башне. Человек этот был стариком, источающим густые потоки черной ци. Опустившись на одно колено перед башней, старик наклонил голову вниз и проговорил. «Мы отыскали, где находится новый громовой бессмертный регион Лутянь Сюймо. Тогда принеси мне его голову. Пусть это будет подарок культиваторам Лутянь от территории убийства». Прозвучал из башни холодный голос.